эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 февраля 2019 года, четверг. И поскольку 28 февраля – это конец зимы, вот по всем календарным делам, как нам это кажется, то символично у нас и тема сегодня – заклички весны. Вот такая весенняя радужная тема. А раз тема весенняя и посвящена нашей древности, то кто ж нам лучше ее расскажет, как наша уважаемая Ладушка. Здравия тебе, Лада! Всем здравия, всем привет. И как всегда, я предлагаю сначала тебе немножечко раскрыть тему, рассказать о том, что ты подразумеваешь под закличками весны, и потому что сейчас есть люди, которые вообще не подразумевают, что такое, как это можно весну закликать. Что это такое весну закликать? Идет она сама собой, снег тает, птицы поют, да и все хорошо. А тут оказывается, какие заклички еще есть. Вот поэтому давай-ка начнем с этого. Да. Давайте вообще лучше сделаем неожиданно и начнем с песни, да, сразу пробудить немножко наше восприятие, настроить его на традицию, да, и на то, о чем сегодня будет речь. Так что песня-закличка звучит в эфире. Разговор, песня. Песня поется. Подай, Боже, клётик, подай, Боже, клётик. Весной я там к ноте, весной я там к ноте. Зимо замыкайте, зимо замыкайте. Зима, я возочку, зима, я возочку. Весна, я челночку, весна, я челночку. А лето в карете, а лето в карете. Вот такой вступительной песней я начну сегодняшний рассказ. Вот, песня-закличка, да? Мы с вами, наконец, приблизились к весне. В прошлый раз мы с вами встречались в районе Калят, да? То есть это было около Нового года, была зима. Мы разговаривали про зимние песни, обряды. А я занимаюсь в основном-то песней, да? И вот из нее я извлекаю знания, часто утраченные в других источниках, да, о том... Что видели в этом, да, в этом празднике, что именно делали наши предки, да, и до сих пор делают кое-где, вот, и составляю из этих кусочков какую-то цельную мозаику, вот, и то же самое сегодня мы с помощью весенних песен попробуем сделать. В этой песне почти анонс почти всего, что сегодня будем освещать, он есть. Здесь есть вот эти вот восходящие интонации, направленные на то, чтобы пробуждать нас, пробуждать природу вокруг нас, да, вот, обращаться к верхним силам, от которых мы ждем тепла, света, от которых мы ждем потом и всех благ, которые приносит нам теплый сезон, да, то есть материальных, пищевых благ. Вот. Здесь есть вот этот гукание, да, вот этот прием последних таких звуков, улетающих вообще к небесам, да, на октаву выше основной песни, вот это в конце. Да, оно может быть очень звучным и очень длительным, очень интересным мелодически. Это здесь есть. Есть здесь олицетворение сезонов, да, кто на чем едет. Зима едет на возочку, то есть на санях. Весна едет на челночку, то есть на лодочке, да, потому что разлив воды, половодье. Вот. А лето в карете, то есть на колесном транспорте, да, почетном колесном, значит, средстве. Вот об этом всем и многом другом сегодня мы с вами поговорим. Вопросы, которые у вас возникают, вы можете писать в комментариях под видео, да, в конце мы будем на них отвечать. А, вот. А, вообще, сначала скажу о песнях весны в целом, да, чем они характерны. А они весьма-таки характерны, да. А, я стою на том, что вот рисунок песни сам по себе мелодический, он несет свой смысл, да, то есть песни не только отличаются содержательным текстом своим, а они также отличаются мелодически по сезонам. Мы говорили об этом в зимней передаче нашей. Вот. А зимние песни, они такие вот часто речитативные, декламационные, да, такие вот частенькие, ну, потому что мы на морозе стоим, да, вот под окнами там коледуем, да, а чаще всего это вот такой вот стиль. Весной, после долгого, значит, сидения в помещении, ну и пения тоже в помещении, да, там на посиделках, на вечерках люди поют в основном такое плясовое, там вот лирическое что-то, вот. И когда появляется уже надежда на тепло, люди выходят первый раз звучать на улице, да, после долгой зимы. Вот этот воздух позволяет нам уже звучать. Но, кстати, не всегда прям, конечно, никак не 1 марта он позволяет нам звучать, да, и вообще вот эти все весенние праздники, ведь они в основном-то опираются на климатические условия, да, нет такого, что ребята 9 марта все оделись, пошли закликать, несмотря на то, что там метель, пурга и минус 10, да, ну, бывает разное в разные годы, вот, а все-таки всегда люди смотрят по погоде, да, если вот эта дата как-то отмечено для них, то они, ну, выйдут, попробуют, да, но если погода не располагает, если действительно мороз, там все, ну, они выйдут и попробуют в другой раз. То есть, ну, люди по-живому к этому относились, естественно, и по-живому, да, не то, что там превозмогая все на свете, у нас табличка, извините, у нас дни солнцестояния равноденствия, мы не можем, у нас вот, значит, здесь сейчас сегмент такой идет. Вот, они жили, да, в природе, они были с ней единым целым, поэтому чувствовали друг друга, они с ней. И вот поэтому отвечали, да, как там за окном и что там располагает или нет, нам попить. И действительно, в песнях есть такие тексты, которые говорят о том, что люди проверяют это звучание. Вот в масленичной песне есть такие слова: «Масляное все под горку, крикну я все под зорьку». Вот, то есть, и это не единственная песня, да, здесь рисуется вот картина, как люди выходят на возвышенность, да, и на вечерней заре они кричат, посылают этот звук, ну, в принципе, эти обрядовые песни, они и называлось «Кричать их», да, «Кричать». Это петь, это которые вот кудрявые такие, красивые, вот лирические, там, «Матросик мой, там, любимый, ах, меня бросил, я его там бросила», вот, это вот петь называлось. А вот эти песни, их кричать. Часто говорили, да, но, естественно, не везде, это региональное название. Так что вот это крик, ну, я под зорьку, да, посылают люди звук с возвышенности, да, там внизу там реки, там леса, да, и вот они слушают, как он летит, как он возвращается к ним. Исходя из этого, делается вывод уже, пора или не пора, да, и не только петь, а иногда и, допустим, сеять там или что-то другое, да. То есть это ведь все связано одно с другим, и действительно, вот кто имеет опыт выступлений на открытом воздухе, те люди знают, что вот как раз на границе зимы и весны часто это делать трудновато, потому что если воздух еще морозный, ну просто это вредно, да, для связок петь на открытом воздухе. Поэтому воздух должен прогреться. И как раз почему же некоторые думают, почему заклички принято вечером на вечерней заре исполнять, ведь это же восхождение солнца, ведь это надо утром, вот по табличке, да, по символике такой вот кабинетной, вот, а сермяга бытовая говорит нам о том, что вечер, закат, это самое теплое время, да, когда за день у тебя разогрелось хотя бы что-то, воздух разогрелся, проталинки, да, лужи, лед растаял, лужи появились, да. И вот это ощущение весны, оно сильнее, чем утром, когда еще у тебя минусовая температура, морозец хрустит, да? Вот, еще нет такого. Поэтому, да, на вечерней именно заре вот этот звук люди пускают первый раз, слушают, как он возвращается к ним, да, какое качество? Ну, просто горлом чувствую, да, петь удобно или неудобно. Вот песня звучит, все, думаешь, а, весна пришла, все, назад пути уже нет. Или так встаешь, думаешь, нет, еще надо ждать. Это действительно опыт, вот мой личный физический опыт, да, и даже как бы никакой мистики здесь нет. Вот, так что вот на вечерней заре люди, наконец-то, особенно молодые, да, девушки особенно, это самый основной контингент, исполняющий закрички, вот они, значит, дождались, когда можно звучать на улице, и звучат эти заклички. И дальше с закличек начинается вот этот весенний цикл, наиболее богатый вообще песнями, наиболее богатый мелодически, по сравнению вообще со всем годом, да. Вот этот весенний цикл, он протягивается всю весну, и доходит он до того, что называется в древнегреческое время Троица, да, то есть это начало июня, да, начало такой жары, прям совсем летней, да, и это связано с определенным циклом работ сельскохозяйственных, да, то есть вот в науке называется весенне-летний обрядовый цикл, да, от ранней весны и до Троицы, до вот июня. Это вот единый такой пласт, у него общее как бы направление магическое, да, общий вот такой вектор, символизм, он может внутри вот этого цикла туда-сюда перемещаться, да, то есть, допустим, использование яиц, да, ну, в основном сейчас ассоциируется это с Пасхой, да, крашение яиц, игры с яйцами, обмен там яйцами, писанки, вот, однако это приурочивается кое-где к Ярилину дню, кое-где игры с яйцами, и вообще использование магическое яиц, оно есть в других обрядах, в других праздниках весенних, да, то есть, естественно, яйцо у нас ассоциируется с весной, да, поскольку это образ сотворения мира, образ вот этой цельности, зародыша, из которой потом будет разворачиваться все. Вот. Поэтому, если мы посмотрим на наши братские народы, там на южных славян, там на словенцев, на болгар, у них свои будут обряды и свои праздники, к которым яйца привязаны, да, и также совсем другим. То есть здесь нет такого, кто прав, кто не прав, что, а у нас вот яйца тут. Вот где же на самом деле-то все-таки было, вот на этом или на этом? Нет, оно могло быть и там, да, так же, как вот и другие вот эти элементы, да, допустим, зелень, да, где-то там зеленью украшают все, вот на Троицу мы это знаем тоже, да, там устилают полы, увешивают людей, животных, дома, церковь приносит березки там, да, прекрасные благочестивые обычаи, да, христианские, вот. А где-то это делается на другие праздники, да, чем южнее, тем раньше, например, на тот же Ярилин день, Юрьев день, вот, май, да, вот праздник прям, вот 1 мая в Европе, он, в принципе, связан с зеленью, вот с этой вот силой зеленых растений, да, но это я забегаю сильно вперед, вот, то есть это все может путешествовать внутри этого цикла, потому что люди чувствуют символ, чувствуют магию, да, а когда им ее применить, в какой день, это уже очень зависит от конкретного места, конкретной погоды, да, и вот традиции локальной. А, вот, хорошо, а, поэтому так вот оно все у нас, весенне-летний цикл мы сегодня откроем, да. А следующая передача внутри этого цикла у нас будет про Ярилин день. Юрьев, Егорьев в народной культуре последних веков он называется. И она у нас пройдет прямо на сам Ярилин день, то есть 23 апреля. Можете себе помечать в ваши ежедневнички. Мы с вами встретимся и поговорим, и попоем. Вот. И вы будете наблюдать, что вот эти весенние песни, они с течением вот нашей весны, с наращиванием оборотов нашей весны, они все более раскрываются, у них диапазон расширяется, да, то есть вот эта вот мелодия, да, вот она сначала сдержанная, потом она раскрывается, ноты становятся дольше, многоголосие становится ярче, насыщеннее, да. Вот это все развивается, кульминация, наверное, вот весенних песен – это хороводы, да, хороводные песни. А хороводы – это, кстати, весенний обряд, да, это не игра, это ритуальное действие, танец такой ритуальный, вот, который очень плотно связан с календарем, да, вот он привязан к весне. Может, для кого-то это новость. Вот, так что вот раскрывается наше. И потом оно переходит в лето, и переходит оно таким абсолютным затягивание вот этих вот концов, они накупало вот эти концы строчек, они абсолютно, ну, несовместимы уже с жизнью просто, да, такие удивительные космические вот эти протяженности, потому что вот наше колесо, оно крутится, крутится, крутится, и накупало верхняя точка, и мы в ней как бы зависаем, замираем, и вот этот момент перед началом вращения уже вниз, да, как бы перед падением с этой горы, мы вот так замерли, и прозвучали максимально, да, люди всю ночь празднуют, дожидаясь солнца, да, встречи солнца после купала, которое должно играть, да, и вот эта вот точка замирания перед следующим шагом, да, большим тоже важным, вот, так что мелодически, если вот этим заниматься, да, вот наслушивается багаж, и ты ощущаешь, насколько мелодические песни нашего народа, они это передают, всю эту вот видение вот этого мироздания даже, да, вот этого годового круга, круга жизни людской тоже передают, да, потому что говорили мы с вами, что вот этот круг годовой, он очень созвучен, связан символически с кругом жизненным, да, и вот, то есть с возрастами, да, вот как юный год молодой, вот он растет, да, потом зреет, потом к старению движется, также вот и это соотносится с кругом человека, поэтому люди, которые в обрядах наиболее задействованы в конкретную точку колеса, они, их возраст символизирует этот период, да, то есть в наш конкретно сегодня, о котором мы говорим, годовой период, заклички ранняя весна, это молодые люди, совсем молодые люди, вот они символизируют этот период, у них все впереди, они полны сил, они полны энергии, да, и дальше у них все только будет в рост, еще накапливаться этот рост будет, то есть это даже еще, может быть, не половозрелые люди, да, а вот к Ярилину дню это уже вопрос вот засевания, вопрос половой такой, эротический, вот там он набирает уже обороты, да, здесь пока вот только вот рост, рост, рост, рост, и вот это вот накопление вот этих энергий, да, вот звучание такое, пружина, да, вот только тебя выпустили, ты пружинишь, еще даже иногда не по делу, да, просто от полноты такой, вот. Ну и нам всем понятны эти движения, а вот эти вот движения этих энергий, здесь даже как бы любому скептику ничего не надо объяснять, да, насколько вот эта весна нас пробуждает всегда, да, и нам хочется нового, новых проектов, новых знакомств, поездок, да, начинаний, вот, весной действительно как-то все легче, и сил больше, и световой день, там все, вот, поэтому это то, что мы действительно унаследовали от природы, от эволюции, вот, от традиции, это с нами до сих пор, да, так же, как лунный цикл влияет на нас, то вот этот годовой цикл обязательно на нас влияет, и мы вот весной мы это можем ярко почувствовать. Давайте прямо посмотрим в глаза тому, что внутри нас, да, вот, и в этом году проживем более осознанно вот эти вот желания, побуждения, которые возникают весной, такие весенние, да, можно как бы дать им микрофон, да, и позволить им сыграть свою роль. И посмотрим, что будет. Вот. Ну и мелодически, вот, может быть, в этой песне вы заметили, да, что такая вот восходящая мелодия, восходящая имеет в основном направление, да, потому что мы движемся туда, да, мы движемся, во-первых, вверх, да, к небу сейчас обращение у нас, к земле еще рано обращаться, она спит пока, да, вот медленно будет просыпаться еще. Вот, а небо, вот от него мы ждем сейчас тепла, ждем прилета птиц, который здесь, наверное, основной символ вот в обряде, в празднике закличка весны. Основной символ это птицы, да, которые прилетают из теплых стран, вот, а в картине мира традиционном прилетают они из Ирия, да, то есть из рая. Прилетают из иного мира, того верхнего светлого иного мира, где живут наши предки. И приносят весну, приносят тепло, приносят тех самых, в общем-то, души тех самых предков сюда, да, потому что вот по этому воззрению эти души присутствуют здесь в то теплое время, да, только. И зимой как бы люди здесь одни, да, потому что природа спит, и здесь вот она тоже как бы полумёртвая, можно сказать, спит, заморожена, мёртвая, скованная, да, природа. И в ней нет вот этого всего. А вот по теплу вот это все просыпается, вылезает либо из-под земли, либо сверху, да, вот. Она одушевляется, одухотворяется, это природа. И, в общем, для нас, может быть, не очень это логично, но для традиционного человека это напрямую связано было с душами предков. То есть души предков – это та сила, которая оживляет вот этот мир. И когда они прилетают на птичьих крылах, наш мир природный, окружающий, он начинает оживать, просыпаться, потому что он наполнен уже душами, духами, да, он наполнен уже, да, то есть он становится живым постепенно. И, собственно, силы плодородия непосредственно связывались с силами предков, то есть от них это приходит, у них мы это просим, их мы за это благодарим, да. Но, собственно, предки наши уходят в землю, да, вот, частью своей материальной, и они как бы тоже, как почва, присутствуют здесь, да, вот. И вот души их, ее оплодотворяют, что ли, вот, как нематериальная часть. В общем, все, можно сказать, состоит здесь из предков, но вот понимая тоже их, возможно, не только как людских предков, да, а чуть-чуть подальше эту линию протянуть. Да. Наши предки не только люди, но как бы мы еще и потомки богов, да, мы в родне со всем миром, в родстве, и с животными тоже мы в родстве. То есть вот эта единая такая живая душа мировая, да, вот мы ее дети, вот, и она, собственно, начинает сейчас пробуждаться потихоньку. И вот песни-заклички, они призваны пробуждать вот это все окружающее, да, то есть этими, вот эти вибрации такие, они сильные, они мощные, да, они громкие даже прежде всего, да, потому что вот этот уличный звук, я даже дома сейчас не могу полноценно его изобразить, ну и потом в одно лицо тоже это трудно сделать. Вы всегда, когда я пою, вы представляете, что... Это лишь намек, да, а на самом деле эта песня, она из многих голосов должна составляться, и она иногда там многоголосие, иногда просто именно хор, да, что хор, вот эти сливающиеся голоса, довольно напряженный звук, вот он называется обрядовый звук, заклинательный звук, уличный, да, этот звук, вот. И вот он пробуждает действительно все вокруг, как считается в традиционной картине мира. И пробуждает он то пространство, в котором он слышен, да, то есть чем громче звук, тем больше пространства мы охватываем, мы помечаем его как свое, да, мы его пробуждаем этой вибрацией, вот, и действительно, вот как бы зимой это, оно очень чужое, да, зимой уже за окошком дома начинается вот иномирие, да, сугробы, темень, снег, опасность даже физическая просто там где-то заблудиться, замерзнуть, да, дорог никаких нету, то есть все, ты отрезан от всего, это враждебное, как бы чужеродное пространство, вот, а весной мы выходим на крылечко, мы оглядываемся, и мы его начинаем отодвигать, мы свой двор расчистили, это уже наше, да, мы улицу расчистили, уже все протаяло, можно ходить в гости, дальше можно будет в соседнюю деревню пройти в гости, да, скоро по делам. А потом уже и лес, постепенно уже можно будет туда пойти, да, то есть вот это пространство нашей жизни, оно расширяется, выгон, начинаем выпасать животных, да, то есть вот это наша деятельность, она расширяется, и мы должны это пространство снова пометить как свое, заново в этом году мы ходим и помечаем, ну вот как животные, да, помечают свою территорию, а человек помечает ее звуком, вот, и таким образом вот эти вот поющие девушки, поющие заклички, они помечают общинную территорию, да, своим звуком, поэтому их задача подальше его нести, и деревне соседней передать привет, мол, эй, мы живы, мы здесь, это наше, а, и услышать ответ, им тоже прилетит, да, что эгегей, мы тоже здесь, и тоже претендуем, давайте разбираться, и в течение весны они, в принципе, будут разбираться, где там чье, да, потому что вот это противостояние селений, да, деревень, оно в песнях молодежи очень ярко звучит, да, что а наши там ваши хлопцы там гадкие, а наши там хлопцы, значит, хороши, или девчонки у кого какие, да, то есть такое вот между ними напряжение такое есть, но это напряжение электричества, да, потому что они там будут выбирать себе пару в дальнейшем, да, но перед, ну, в общем, есть такое вот врожденное, что наши это наши, а эти, еще, ну, со школы, наверное, да, у нас всех такое было, что соседний класс, все, они заведомо все плохие, потому что они не наши, потому что они вот соседние, да, это чувство знакомо, я думаю, вам всем, вот. Ну, вот, это я, в общем, сказала, как характерные весенние песни, зачем они, да, и какие они. Пришло, наверное, пора спеть еще одну песню. Вот, будет она такова. Сейчас подумаю. Ну, простая, ладно, будет пока что. Летел кулик из-за моря, принес кулик девять замков. Кулик, кулик, запирай зиму, отпирай весну, тепло летечко. Вот, вот эти песни две, они как бы даже, ну, не совсем песни, а вот такой вот напевчик, речитативчик, да, и они вполне доступны детям. Сейчас вот в современной культуре это то, что предлагается детям, начиная с детского сада, да, вот заклички, о, ребята, прилетают птички, давайте разучим закличку, вот такую, вот про жаворонков там, вот, ну, колядки нашим детям тоже, в общем, предлагаются, да, там. То есть это такой простой срез, вот, и он зато благодаря своей простоте, он сохраняется, в общем, в современном даже мире, да, но, к сожалению, как детский, вот. Вот, и детям доступны вот такие песни. Будут звучать еще сегодня песни, которые детскому вокалу недоступны, и они не предназначены, да. Вот, и если мы видим, что в последний век там, или даже полвека, заклички исполняют дети, потому что им все еще это интересно. Вот птички, вот печеньки в виде птичек, да. Вот. Но это не значит, что изначально закликание весны было детским делом. Это надо понимать, да, что мы находимся на стадии разрушения традиции, жестокого разрушения, ну, саморазрушения, да, там, ввиду многих факторов, вот. И поэтому, разрушаясь, традиция становится, к сожалению, принадлежностью детской культуры, да. То есть уже взрослым непонятно зачем, и поэтому им, и они это не хотят делать, им это неинтересно, да, хороводы там водить, да. Вот. А дети, что, прикольно, давайте хороводы, давайте игры, давайте печеньки, жаворонки, давайте каледовать, да. Детям это весело, поэтому оно сохраняется. Вот. Но и так же, как и каледование, это не дает нам повод думать, что изначально это было детским. Нет, оно не было детским изначально, а даже и иногда строго не детским. Да? Там есть такие обряды, некоторые, имеющие такой подтекст, который детям совершенно не подходит. Да? Вот. И поэтому вот. Но заклички, в принципе, есть разные сведения, да. Абсолютно точно это дело молодежи, да, молодые девушки здесь прям абсолютно у руля, да, вот ихние вот эти молодые голоса, льющиеся, да, вот похожие на птичьи, вот эти возможности гукать вот туда наверх, да, всякими способами, это то, что надо для сезона. И вот девушками даже есть рассказ Писахова, да, весну девками делали, да, девок выгоняют гулять почаще, подольше, солнышко засмотрится, и уходить не торопится, да, и таким образом снега тают, и, значит, все, вот. Солнце не уходит, и девок домой не загнать. И так до самого лета они, значит, гуляли, и вроде полезное дело делали, да. Вот, то есть эта идея, да, она близка народной культуре, да, что девушки, они привлекают вот эти силы, да, потому что они, опять же, вот, как юная земля, да, ожидающая такая. Они все это поют. Но есть сведения о том, что и взрослые люди, и пожилые люди считали своим долгом выйти и позакликать весну хотя бы с крыльца. Вот, то есть, естественно, это дело нужное всем, всей общине, да, вот, поэтому не считайте зазорным, да, вот я вам официально даю такое разрешение, потому что у нас есть сведения о том, что это есть и было. И мужчины тоже, есть заклички, где звучит мужской голос, а вот, ну, в основном, конечно, кстати, этого очень мало, поэтому мы можем думать, что закликают весну все-таки в основном женский пол. Тоже это соотносится с чем-то, с каким-то вот характером этого пола и в связи с задачей магической, да, которую преследуют заклички. Вот. И эти заклички разных возрастов, они будут разными. Да? Вот летел кулик, простая, да, на двух нотках, с простой ритмикой, это детская закличка, она вот для детей вполне доступна, да. У девушек будут более заливистые, более кудрявистые такие заклички, да, и девушек интересует больше их судьба. Их судьба в этом году, их замужество, их красота, их хороводы грядущие, да, вот, взаимоотношения с кавалерами, вот это им интересно, все, вот. Птички прилетели, это им уже не очень. Вот, а сколько надо посеять, значит, какой культуры зерновой, им это тоже пока не особенно важно. Они, конечно, будут участвовать, но их это не тревожит сердцем. Вот. Поэтому их песни о них самих. Это моя такая гипотеза. Вот, я ее, значит, вывела и проповедую. Вот спою вам песню, которую я считаю закличкой для девушек подходящей. Весёнка, красёнка, весёнка, красёнка. Да я тёплая лето, да я тёплая лето. Пошли пошли девки в лето, молодохево зиму, а старохево землю. Да? Здесь опеваются разные возраста, и вот как бы дары весны, дары наступающего года для каждого возраста, да. Девки пошли в лето, да, то есть если их не взяли замуж в прошедшую зиму, да, а, ну, тут подразумевается пост, возможно, да, который начинается в двоеверческой культуре, вот, пост весенний, великий, и, стало быть, уже замуж уже не получится пойти. И девки пошли в лето, то есть остались девками на это лето, да. Молодухи в зиму, то есть молодухи – это замужние женщины уже первого года замужества или до рождения ребенка, вот. Они пошли в зиму, то есть вот для их вот этого колеса, возрастного колеса, который соотносится опять с годовым, сезонным, да, они уже на своем пике, вот они замуж вышли, это, можно сказать, купало их жизни, да, и дальше они уже движутся к зиме, да, они уже сдвигаются сюда, вот, еще год прошел, да, вот, они уже, может быть, перестают быть молодухами даже, вот, а старухи в землю, старухам некуда уже сдвигаться, они уже сдвигаются в самый низ, да, то есть, ну, к этому, конечно, проще народ относился, я думаю, что здесь нет какого-то там неуважения, просто действительно констатация факта, все умирают, что тут, что скрывать, да, от кого здесь что-то скрывать. Вот, старухам уже, да, пора готовиться к земле, вот, так что все движется, и вот видите опять это соотношение, да, возрастного колеса и годового колеса, и каждый возраст, вот год исполнился новый, и каждый возраст еще на шажок продвинулся в этом цикле, да, и опять же мы видим здесь, что это подытоживание происходит весной, да, то есть это отголосок весеннего нового года. Вот, один из новых годов у славян – это весенний Новый год. Можно считать его с 1 марта, как, например, в Риме считали, откуда у нас римские месяцы, да, и почему у нас декабрь 10, да, октябрь 8, окто, да, по-латински. Вот, потому что первый-то месяц был март, в римском календаре. Вот, первый день весны. У нас какое-то время тоже это было, а, возможно, вот с равноденствия считалось. Но в любом случае весной. Вот аграрный год точно с этого времени отсчитывается, да, поэтому вот как бы люди подытоживают предыдущий год и смотрят следующий. И, естественно, поскольку они смотрят в следующий год, наступивший, да, то мы стоим вот на его первой ступенечке в состоянии первого дня, первого вот такого начинания, да, поэтому здесь работает магия первого дня, да, то есть вот как встретишь, так и проведешь, до сих пор у нас это все известно, да, на бытовом таком уровне, вот, и здесь, конечно, магия на грядущий земледельческий год, программирование урожая, программирование удачного, вот, сельскохозяйственного, в основном насчет растений, да, здесь этого много, тоже мы об этом споем. Вот. Кстати, я не сказала о датах. Закличек. Вот, значит, заклички мы понимаем под этим праздник Сороки, да, Сороки. В православной традиции он называется Сорока мучеников. Вот, и дата его 9, 22 марта. Вот, мы считаем, что адекватнее праздновать его 9 марта, потому что так же, как все солнечные праздники, например, которые в календаре у нас есть, да, они, ну, тоже по сдвинутому календарю, они не попадают на эти точки, допустим, там вот Рождество 7 января, да, солнечная дата не 7 января, а 25, поэтому мы также берем более раннюю дату, считая ее более адекватной календарному сезонному циклу, да, вот. Если празднуем мы его, а не 40 мучеников. Если мучеников, то, значит, обращайтесь в церковь, когда вам скажут их праздновать, скажут 22-го. Вот. Так что 9 марта, я считаю, но вообще заклички – это дело такое, их можно и каждый день закликать весну, да, вот эти песни петь, вот начиная с какой-то обрядовой точки, прям вот можно, пока уже реально весна не придет, каждый день это действительно делалось так. Вот, прям выходили, закликали, ну, потому что обряд, он такой не тяжеловесный, ты вышел, вот у тебя же воронок есть, ты его поподбрасывал, спел пару песен и пошел домой, да, вот, детишки там, идите побегайте, идите там, покидайте, детишки бегут, девчонки, их и заставлять не надо, да, на крышу залезли, вот, давайте, чтобы отвлечься, сейчас посмотрим картинки, вот, давайте посмотрим, картинка номер 6. Это, значит, возможности закликания весны, да, нам нужны возвышенности. Возвышенности, пригорки, проталины, где первые появляются, да, чтобы звук далеко летел. И также девушки закликают весну с деревьев, залезают на деревья. И мы, значит, когда-то повторили этот подвиг. Вот, был праздник в Дубраве, и мы вот залезли на дуб такой вот, внизу здесь я в Панёве вот такой розоватый. Вот, это было аж в 2009 году, 10 лет назад. Вот, закликать весну с дерева, это очень интересно, это тоже какой-то архетип будет, да. Вот, я люблю такие практики, да, вот что-то найдешь такое, и прям вот загорится, что вот это надо повторить, да, потому что в этом такая вот красота есть во всем в этом, да, и даже просто от физических ощущений ты на дереве, да, ты как птица вот это все поешь, а, кстати, действительно, в закличках есть много звукоподражаний таких животных, да, вот эти гукания, да, они иногда вот просто вверх, а иногда таким переливом, и вот они действительно подражают птицам, ну, в общем, мы приманиваем птиц, помимо прочего, да, чтобы они прилетали из теплых стран. Вот, поэтому здесь вот птичья такая интонация есть. Это вот мы закликаем, значит, на дереве. И второе интересное, картинка номер 7. Можно также закликать весну с крыш. Это тоже меня очень привлекла идея. И вот, когда была возможность, мы ее реализовали. Закликали с крыши. Это тоже такие сильные эмоции, знаете, ну там вот так ветрено. Вот только небо над тобой, солнце в тебя шпарит. Такой вот теплый ветер, и вокруг такой простор, и ты вот во всю голову орешь эти заклички, Вот. Это, конечно, по-другому, чем нежели так, значит, встали, вот, значит, рядами встали, девчоночки, 3-4, на счет 2, там вот, да, вот так. Это такое вот настоящее, дикое, спонтанное, в общем, все, как я люблю. Вот. Ну, давайте еще посмотрим тогда. Давайте все посмотрим, что нам. Посмотрим модели живоронков, да, живоронки – это печенье, можно картинку 1 открыть. Вот, живоронки – это выпечка обрядовая, да, которая выпекается вот на этот праздник. Вот, в виде птичек она в основном, вот, называться могут они птушки, какушки, вот, по-другому там кулики, но в основном известно название живоронки, оно вот сейчас как общеупотребимо. Вот. Мы собирали этнографические модели из разных областей, из разных источников, да, какие они бывают, как их пекут. Вот, и они очень разные бывают, вот, бывают прям не похожи абсолютно на птиц, на мой взгляд. Вот, значит, ну, самый, наверное, распространенный это вот узелочком, да, как здесь слева, узелочком, носик, хвостик, вот. Бывают такие лежачие, как бы, вид сверху. Вот, бывают похожи на трилобитов, вот внизу здесь, да, вот там у них, значит, в этом конвертичке, там прячется некий гадальный какой-то предметик, вот есть такое, когда на них гадают, туда запрятывают там колечко, монетку, перец, соль, что-то сладенькое, какой-то изюм там, да, то есть вот кому же достанется, и мы гадаем на этот год, да, кому что достанется. Судьба. Вот, значит, у нижних птиц на хвостах яички, они несут, как бы они летят, и уже несут с собой яички, да, то есть уже нам прибывает идея размножения, продолжения рода, множественности, да, вот детишек, да, это есть. Пожалуйста, картиночку номер... А, нет, еще. Здесь, смотрите, в верхнем ряду, вот интересно, что мы узнали, их украшают с помощью гребешка. То есть вот это, видите, пунктирные линии, да, они наносятся с помощью гребешка, да, и придают вот эту рябость, потому что живоронок, птица, она рябенькая такая, да. Вот. И вот эта рябость, так это очаровательно, вот она придается гребешочкам. Мы, как узнали, сразу стали так делать. Вот. И еще там есть следы от... картинка номер 2. Здесь будет больше видно, здесь новые модели, да, следы от ключа, от старинных ключей, да, вот где кружочек и палочка, это ключ, вот как у шкафов сейчас у некоторых такой ключ, да, ключ трубчатый, трубочка и, значит, язычок, вот, и вот отпечаток вот этого ключа, посмотрите, украшает живоронков, да, это тоже не мы придумали, мы рассмотрели это вот на этнографической фотографии, что вот ключом, как это удивительно, ведь мы в песнях поем про ключи, да, живоронки приносят ключи, и вот их истыкивают ключом, да, то есть они несут ключи, ну, согласитесь, что это очаровательно, вот, значит, и еще здесь вот один несет яички на спине, и у самого нижнего правого, видите, два детишки на спине, то есть уже все, детишки с собой. У среднего в нижнем ряду под ним яички, то есть он их уже высиживает. Вот, иногда прям гнездо целое на спине с яичками тоже несет живоронок. Это прекрасная вот идея, да, семейственности, вот, размножения всего и вся. Ну и третья картиночка, это, значит, уникальный эксперимент, я им горжусь. Значит, прочитали сведения тоже о том, что выпекали большую птицу, и на ней 40 детишек, птенчиков, да, потому что вот число 40, оно с этим праздником соотносится, да, вот 40, значит, морозов ожидается с этого дня, 40 птиц прилетают, вот, ну, мученики эти опять, да, то есть число 40, оно неспроста вообще в календаре, кстати, оно присутствует. А, ну и в возрастном тоже кругу, да, то есть 40 дней поминальных, 40 дней после родов, вот, то есть это такое сакральное число. И вот эти 40 птичек, мне захотелось сделать такую птицу-мать, я ее в прошлом году сделала. И, значит, по одному живороночку каждый день за окно отправлялась. Это как бы такое счетное устройство, да, считается, что 40 дней пройдет, все, морозов уже не будет, настоящая весна уже начнется, да. А вот и посмотрите. А, вот очень мило получилось. Это все, значит, у нас по традиции жаворонки из ржаного теста делаются, из пресного, да, то есть это не угощение на самом деле. А, это у нас обрядовая выпечка, она не совсем для людей, да. Сейчас их делают такими булочками пышными, там, с изюмом даже, там, все. Вот, но вот архаичные жаворонки, они из ржаного, простого абсолютно теста, то есть мука и вода, все. Да, это угощение так себе, хотя любители тоже есть, вот, потому что здесь важно не это, да. Вы знаете, что обрядовые формы, картинку можно, наверное, уже убирать, вот, обрядовые формы, они повторяют архаичные формы, да, то есть то, что раньше было принятым, потом перестало быть, допустим, там, ношение домотканой там одежды, да, вот, оно перестало в какой-то момент практиковаться и остается только как обрядовый, то есть обряд, он всегда такой заповедник старины, да, вот мы сейчас уже там свечи, допустим, не используем, да, там в доме, а вот на обряд мы их зажигаем, да, или там мы сейчас используем все спичками, а вот на обряд мы высекаем живой огонь трением, да, вот это не мы, это в народе так делается, да, вот если там мор какой-то, или там вот раз в году обновляют огонь, этот огонь высекается архаичным способом, да, вот, или люди, допустим, носят всю жизнь покупную одежду, а хоронить они хотят, чтобы их хоронили в домотканной одежде, потому что предки там не узнают иначе, да, то есть вот такие вот приемы, когда обрядовая вещь, это вещь архаичная всегда, вот, архаичные блюда на обрядовом столе, мы сейчас, ну, что, вы едите, например, кутью в повседневной жизни, да, или там кисель часто вы едите, особенно овсяный, не сладкий, не слащеный, да, вообще мы не знаем такого блюда, овсяный кисель, да, а вот в поминальной кухне это есть. Ну и другое всякое, вот эти ложки, например, деревянные, ну многое. Так вот, и поэтому ржаное тесто, да, то есть рожь – это наша первая хлебная культура, она появилась гораздо раньше пшеницы, а мы говорим о веках и тысячелетиях, да, вот. И вот с тех самых пор, вероятно, вот это длится, вот эта традиция, когда для архаичных, для обрядовых вещей используется ржаная мука. Вот жаворонки нам принесли такой привет из прошлого. А, вот, поэтому мы тоже их делаем пресными. Ну, вот как бы своего одного там сгрызешь как-нибудь, ладно. А в основном-то что с ними делают? Вот их выпекли, с ними выходят, с ними закликают. То есть вот они должны маячить, да, и живые птицы как бы видят их, летят на них, ты поешь, ты их подбрасываешь, ловишь, вот, сажают их на деревья, закидывают их на крышу тоже, вот, даже есть такой, ну, отголосок тоже жертвенности, то есть ему специально отламывают голову, да, голову в одно место, его в другое, то есть это именно жертвы, там, реке кидают, в реку вот это все, да, то есть это конкретно приносит жертву какому-то месту, какому-то природному явлению. Вот. И, значит, такое и происходит. Это весь обряд, там, он в этом заключается. То есть здесь, наверное, пение, это центральное действие в этом обряде, это пение, да, в нем вся соль. Вот. И вот это закликание весны, и вот эти птицы, да, вот этот символ птицы в руке, я думаю, что то, что мы видим на вышивках, давайте посмотрим рисунок 4 и 5, 4 сначала, вот, это мы видим как раз, возможно, вот эту идею прилета птиц, вот эту идею ранней весны, да, и идею женщины с жаворонками, да, вот она пришла, вот она воздела руки, да, и в руках у нее эти птицы, да. Мне кажется, вот это соотносится, вот эта фигура, женская фигура, да, с птицами двумя, она может относиться с идеей прилета птиц, встречи птиц и с идеей жаворонков. И рисунок 5 тоже эта идея, но вы знаете, этот мотив в текстиле, да, в вышивке, в ткачестве, он распространен, и он тоже очень архаичен, да, он известен широко. Вот здесь прям непосредственно видно на белом вот этом, да, что такие птички вот симпатичные, а женщин, кстати, рогатые, по-моему, вот, и девочка такая, вот, учится закликать, закликает. Мне вот так видится, но это тоже моя гипотеза, можно спорить, можно не соглашаться. Давайте послушаем вопросы и поотвечаем на них, ежели они есть. А давай послушаем вопросы и поотвечаем, потому что они у нас есть. Итак, после небольшой отбивочки переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, что реплики, комментарии, высказывания мы принимаем только на тех сайтах, которых мы можем отследить ваши реплики, комментарии, вопросы. Это в первую очередь сайт Народного славянского радио. Естественно, в Ютубе вы можете писать. И в Ютубе, если написано по-человечески, а не «гоблин пришел в гости» пофырчать, поурчать, то мы ваши реплики принимаем и задаем их в живом эфире. Итак, небольшая отбивка. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2019 года, четверг, то есть последний день зимы, матушки зимы. Кто-то Дед Мороза потом посылает куда-то, а кто-то просто с ним вежливо прощается. А поскольку у нас конец зимы, весна красна на носу, уже вот-вот-вот подожда к нам подойти, то мы ее закликаем. Поэтому эфир называется «Заклички весны». Ну, а Лада Корнеева, как специалист в этом вопросе, она нам и попоет, и порассказывает, да еще и картинки прекрасные показывает. В общем, красавица, комсомолка, спортсменка, ну, все как прям в фильме. Итак, да, давайте уже переходим к нашим вопросам. Ярослава первая прислала к нам вопрос. Ладушка, ты такая умничка. Кто тебе привил любовь к фольклору? Благодарю. Я, наверное, сама как-то шла и нащупывала свою стезю. С детства мне вот интересно, и прям меня завораживали вот старинные сказки, да, какие-то магические вот сведения, отголоски доносились, если, да, там какие-то заговоры, да, народная магия. И даже, кстати, ну, других народов, можно тоже сказать, эзотерика сейчас, да, про пирамиды даже. Меня вот очень будоражило, я себе все записывала в книжечку, потому что интернетов не было, да, и источников-то не было особенно. Но вот это как-то вот откладывалось, собиралось там у меня внутри, вот. И потом, ну, возможно, еще вот в детский такой ансамбль я ходила, но это уже в старшей школе, но он довольно клюквенный был. Вот, но скорее нет, я уже туда пошла, наверное, имея какой-то интерес, вот, поэтому, наверное, он родился, и вот соприкосновение с культурой, оно его разжигало все больше, да, а потом просто я поняла, что, оказывается, это и сейчас есть, и этим можно заниматься, и, кстати, вот первый праздник, который я посетила, это была Масленица в 2002 году. Я вот уже был интернет, я когда нашла и обнаружила, что есть люди, которые сейчас практикуют и изучают для себя, не для кабинета, не для книжек, да, а для того, чтобы этим жить, меня это потрясло, и я поняла, что я одна из них, и я тоже хочу это практиковать, все, в свою жизнь привносить. Ну, так и пошло, вот уже больше 15 лет, половина жизни уже. В общем, у тебя предназначение этим заниматься отроду. Наверное, да. Хорошо. Ярослава, Лада, ты играешь на инструментах каких-нибудь? Да, я вот смешно, но я только в этом году, наверное, официально как-то осознала, что я музыкант, да. То есть вот то, что я пою, я знала давно. Инструменты мне легко даются, хорошо у меня идут, вот, но я как бы не ставила такую конкретную задачу погружения. Вот в это. То есть я пробую, у меня получается, ну и прекрасно. Я играю на дудочке давно, вот, пианино я закончила школу, но дальше я не играю на нем, вот. И еще сейчас я осваиваю гусли, Это очень интересно, мне очень нравится. Может быть, когда-нибудь я вам сыграю и спою «Гусли обалдеть». Тоже очень архаичный инструмент, очень нежный такой деликатный звук. Это вам не гармонь, да? Вот, прям самое сердце. У меня вот на страничке там в разделе «Видео» есть несколько записей, где я пою, играю на них. Учусь, сейчас я учусь вот на гуслях играть. Это хорошо, гусли – это здорово. Геннадий Романенко. Здравия, Лада Корнеева. Можете спеть призыв весны из разных наших славянских стран? Благодарю. Быть добру. Добро определенно быть. Если брать всех славян, к сожалению, нет. Я не погружаюсь, потому что это, мне кажется, будет распыление. Ну и язык, да, немножко затрудняет это дело, поэтому я занимаюсь восточными славянами, нашими, да, русскими, украинцами, белорусами, вот эта культура, да, это то, что я изучаю, вот, если что-то встречается, конечно, я с интересом слушаю, вот, но могу сказать, что они звучат очень, очень близко, вот, в плане вот этой вот посыла музыкального, да, и вот рисунка вот акустического по сезонам, это действительно очень близко, вот, но поскольку мы живем в разном климате, в разном географических условиях, у кого-то горы, у кого-то море, да, у кого-то леса непролазные, это все тоже очень сказывается на песнях, да, и вот даже внутри наших широт, да, я рассказывала уже этот случай, да, когда вот брянские песни с трудом поются на севере в Вологодской области, и то уже даже, да, не говоря о том, что там взять какую-то там Сербию, да, или что-то. Вот, потому что они вот плоть от плоти того места, где они созданы. Или вот еще пример, это вот вертикальный пример по карте смотреть, да. То есть они, правда, вот с трудом поются, когда тебя что, как будто тебя что-то сдавливает. Мы приехали с брянскими песнями на фестиваль в Вологодскую область, и мы такие, ну, давайте прорепетируем. Вышли такие за околицу, значит, лес там, луг, давайте мы запели их, и по сезону все подходит. Но вот непонятно, да, вот ты... не подходит, вот непонятно, почему сложно петь, сложно прям, как будто зима, вот ты пытаешься петь троицкую песню, а у тебя зима, вот такое же ощущение, да. Мы поняли, что вот действительно географическое положение, и вот окружение, климат, воздух другой, да, и северные песни, правда, они далеко не брянские, да, то есть у них совсем другое, вот. И горизонтально, если взять, ну, поскольку Брянск, мы занимаемся на студии вот Западом России, поэтому Брянск у меня в примерах. Брянские и белорусские переселенцы в Сибирь, да, они переехали, еще 100 лет не прошло, как они переехали, а песни, которые они привезли, они уже получают сибирский оттенок. И не потому, что на них влияют соседи, потому что переселенцы, они всегда держатся особняком, что это не наши, там, у нас вот так вот принято, мы так и будем, да, то есть эта диаспора, она всегда себя вот, язык сохраняет, диалект, там, костюм сохраняется, но песни, естественно, они приехали, их запели, они тоже, наверное, почувствовали, что в Сибири как-то сложно их петь, и песни сами загадочным образом подстраиваются под Сибирь, под землю, под деревья, под небо сибирское, под воздух, да, под воду. Вот они подстраиваются, и они приобретают оттенок. И ты сравниваешь их с сибирскими песнями, хороводами, ты видишь сходство, да, ты узнаешь, что это брянщина, что вот как она звучала на родине, иногда прям можно сравнить одинаковый текст. Брянщина и Сибирь, да. Вот. Ну, а оп, она такая вот пригладилась, там вот это все такое, брянские вот эти леса, паневы, там вот это встали, гукнули, да, вот. А здесь вот оно, оба, такое стало более вертикальное, такое более, значит, какое-то хвойное, сарафанное такое, вот у меня свои ассоциации, да, в общем, стало такое, таким сибирским, и голосоведение другое, вот, звук сам другой, да, диалект сохраняется, вот, ну, хотя, допустим, Г уже не Г, а уже Г стало, вот. А ну, песня такая, вот она породнилась с этим местом. Это удивительно. Это удивительные процессы. Так интересно их вот изучать. Тебе интересно изучать, а нам интересно слушать. И вот вопрос в чате свеженький появился. Здравия всем. Лада, скажите, пожалуйста, почему кулик приносит 9 ключей? Что символизирует в данном случае это число? Вот про 40 дней ты омолвилась, а вот 9 ключей что есть? 9 – это тоже одно из священных чисел в нашей культуре, да, 3, 7, 9, 40. Вот это, ну, 12, наверное, тоже, ну да. Вот это основные такие сакральные числа, которые вы можете встретить в обрядности, в сказках, в мифологии, в быту, да, вот верование в то, что вот эти числа, они как бы, к ним остальное примагничивается, да, вот то, что близко, оно примагничивается вот к этим числам. 9, да, одно из чисел перехода, наверное, да, вот, но... Про нумерологию вот такую вот я не возьмусь серьезно говорить, но я тоже знаю, что это число как раз в семейном круге, да, в возрастном, оно присутствует. Опять те самые 9 дней, да, поминки на 9, то есть они 9 и 40, они соотносятся друг с другом, да. 3, 9, 40 – это вот цикл посмертный, да, и этот же цикл есть после рождения, да. На 9-й день, например, именоречение, вот, у христиан на 7-й, 8-й, в зависимости от пола, да, у нас принято на 9-й, а вот, а 40 дней это число очищения окончательного, как бы, перехода границы полностью в явь, то есть ребенок, вот, 40 дней, он еще, как бы, между мирами, вот, он только-только пришел, он еще какой-то частью себя в том мире, и рожница тоже, да, физически это связано было с тем, что очень высокая была смертность перинатальная, да, и послеродовая в том числе. К сожалению, вот с гигиеной было плохо, вот какие-то века, поэтому, да, ребенок, ну, еще смотрели, будет ли он жить, то есть останется ли он в нашем мире. И рожница, она сходила в иной мир, принесла новую душу, да, и она еще пока одной ногой там, она тоже может не выжить, этого было много. Вот, поэтому, да, на родах вот на этой теме вот такая вот, как называется, бинарная, да, такая символика, да, это жизнь, это принесение жизни, но это шаг в смерть, да, чтобы принести жизнь, ты шагнул в смерть, и, может быть, ты там и останешься еще, да, вот на 40 дней подводится итог, все, это пространство закрывается, и мы уже поняли, что эти люди останутся с нами, мы производим обряд очищения и принятие их уже в живые, да, в общину, в мир, вот, представляем их, значит, снова, как действительно членов общества, подтверждаем, что они с нами еще пробудут какое-то время. Вот, вот такие вот 9 и 40. Если посмотреть по сказкам, да, то про девяточку много чего есть. Но, наверное, есть специалисты более погруженные в это, чем причем, я. Причем удивительно, но вот эти 9-40 дней, они во многих традициях присутствуют, и не только наших славяно-русских, но и там, где наши побывали предки. Бывает, разговариваешь с каким-нибудь человеком из Средней Азии и про 9-40 дней начинаешь говорить, он говорит, да, у нас это тоже есть, это вот нам. А откуда? А не знаю, вот оттуда, от верблюда. Вот так что это было распространено очень и очень широко. Кстати, мы с тобой не поговорили. А зачем же все-таки зиму-то провожать, а весну закликать? Вот современному человеку как это объяснить? С какого-то перепугу надо выходить к себе на крыльцо, подбрасывать жаворонков и громко-громко кричать? Ну, можно начать с того, что мы помогаем себе самим, да, освободиться от зимнего такого скованного состояния, да, и перейти в состояние более пригодное для весны, для жизни в весне, да. То есть мы пробуждаем себя самих, вот, скептикам этого достаточно, может быть, вот. А в принципе человек всегда ведь ощущал себя сопричастным этому циклу и ощущал необходимость быть сопричастным и подкреплять свое сопричастие, то есть нужно помогать колесу вращаться, да. Верили люди иногда, что только вместе, только когда все происходит как заведено, да, то есть когда все участвуют, только так оно может произойти, да, то есть мы такие как бы сейчас с астрономией знакомые, там все, у нас нету страха, что Новый год может не настать, да, и что весна может не прийти, вот. А, ну, у людей... Скорее всего, вот у мифологического сознания всегда есть это допущение, что Если мы выпадаем из вращения этого колеса, то и оно нас может отбросить. Да? То есть, в принципе, здесь, наверное, ключевое – это приобщаться, приобщать себя, да, сонастраиваться с вот этим движением годового колеса. Да? Поэтому мы выходим, и мы показываем, что мы готовы, мы отмечаем. Весна приходит, мы ее встречаем, потому что это должно происходить, и мы празднуем, что это происходит, и вращение этого колеса, оно священно, да, священно, и символ колеса самого круга или колеса вот со спицами, да, с крестом внутри, это священное, и мы, в общем-то, существуем только потому, что это есть, что есть вращение годовое, да, Земли вокруг Солнца, есть вращение дневное. Только так существует наш мир, вот, поэтому это те вещи, которые сакральными считаются, и человек, если выпадает из этого, то он лишается многого другого, да, то есть всего того, что дает священное, что дает, в общем, божественное, поэтому мы сонастраиваемся снова и снова обновляемся, а тем более, если говорить про проводы зимы, то зима несла действительно угрозу, да, это мы сейчас сидим у батареи спокойненько, и у нас есть освещение электрическое, мы и не заметили, там была зима, нет, там нормально у нас все, вот, а люди, они действительно, зима для них была очень сложным периодом, да, нужно прокормиться, нужно протопиться всю эту зиму, нужно скотину продержать в живых, да, и весна приходит, и это самое голодное время, но уже есть надежда, да, вот, что мы выживем все, хотя иногда не все все-таки выживали, да, вот, или приходилось жертвовать слабым звеном, да, чтобы выжили остальные, то есть многие века и тысячелетия зима была действительным испытанием физическим, да, на выносливость и вот на выдержку, поэтому и вот этот свет, которого очень мало, да, Вот это пребывание в темноте, какие-то работы, пребывание в тесном замкнутом пространстве. Представьте, большая семья из трех поколений, из нескольких взрослых пар, там их детей куча, там, да. Это все обитает в пространстве одной избы, почти безвылазно, да. Это же абсолютно, вот, знаете, такой есть эффект космонавтов, да, когда люди вынуждены находиться все время вместе, они начинают испытывать очень негативные эмоции друг к другу, ну а крысы начинают просто драться и друг друга есть, да, в таких условиях, вот. Поэтому вот, наконец-то, получив уже возможность расшириться и вздохнуть, и расширить свое пространство, да, и, наконец, получив надежду на то, что все, мы выжили, и сейчас будет уже легко, и сейчас будет уже... Можно просто вот на улицу выйти, можно спать на улице, но еще не сейчас, да, в мае, может, где-нибудь там, и то холодновато, вот. То вот мы это празднуем искренне, да, и мы искренне провожаем зиму. По-честному говоря, благодарить нам ее вот на бытовом уровне нам не за чем, ее благодарить не за что, да, только за то, что она нас не унесла, вот, или унесла не всех, вот. В этом смысле ее боятся, ее уважают. Ее как бы так вот, как, ну, не знаю, ревизор от тебя уходит, ты же тоже не будешь там за ним дверью хлопать, ты ему скажешь: спасибо, до свидания, вы нам так помогли, показали наши слабые места, мы будем работать, приходите еще, вот, и потом ты отворачиваешься и выдыхаешь, и думаешь: все, это кончилось. Вот примерно так, наверное, ощущение вот от зимы для человека традиционной культуры. Да, так представляю. Да-да-да-да, приходите, приходите. Сам так, вали скорее, пока не наваляли. Ну, хорошо, идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей и Лада. В закличках весны часто присутствуют птицы и насекомые, как самые сонастроенные со стихией воздуха живые существа. Иногда даже говорят: запахло весной, в хорошем смысле этого слова. Весна – это наступление не обладания стихией воздуха. Весна, так вопрос здесь. Весна – это наступление преобладания стихии воздуха. Какая стихия заканчивается приходом весны? Есть ли живые существа, с которыми более нужно взаимодействовать по сезонам? Итак, весна – это наступление преобладания стихии воздуха? Первый вопрос. Ну, в весне очень много воздуха, да. Если мы будем говорить о весне как вот начале нового цикла и, в принципе, маленькой модели начала нового мира, что так и есть, да, то, наверное, действительно первой стихией будет воздух. Мне надо, конечно, думать над этим. Я сейчас могу так как-то не очень простроенно и продуманно сказать. Я с вами соглашусь, да, что первая стихия, вот как бы и по мифам, да, тоже вот есть такое нечто взвешенное, да, нечто однородное, взвешенное. Вот. И вот такие вот дуновения нематериальные еще вполне, да, вот это действительно воздух, это тепло, да, которое тоже нельзя пощупать, да. Вот. Это пока что вот такая вот материя. И дальше она все больше утяжеляется, наверное, материализуется. Насчет второй стихии, возможно, разночтение. Угу. А вот какая заканчивается с приходом весны стихия? Не знаешь? Мысли какие-то есть? Там, если снег, может быть, тает, может быть, как-то к этому привязать? Снег-то тает, но разве заканчивается стихия? Они все представлены в нашей природе. Воды очень много весной. Это тоже одна из стихий весны, вода. Она здесь нужна? Нет, давайте отдельно об этом говорить. Это сейчас уже можно закопаться. Да, хорошо. Есть ли живые существа, с которыми более нужно взаимодействовать по сезонам? Я думаю, если поразмыслить, то можно так вычленить что-то. Если у вас есть склонность вот к такому табличному осмыслению мира, да, который, скорее всего, не было у наших предков, да, у людей мистических, у людей, живущих больше своими ощущениями, нежели рациональным умом. Но вот если говорить про раннюю весну, то, безусловно, здесь птицы, птицы, птицы. Вот, в фольклоре этого времени вот наши птицы, они прилетают, да, они символ того, что из теплого приходит к нам. Тепло приходит к нам, и птицы сами признак того, что тепло идет, да, ведь они прилетают тоже, когда у них вот эти встроенные какие-то барометры, гигрометры, да, которые не исследованы даже наукой современной, да, они показывают им, что пора, ребята, пора, если в этот год там какие-то будут морозы, нет, они не прилетят в это время, да, то есть они чувствуют, когда надо лететь, там у себя в Африке, в Египте, да, сидячи, значит, в начале весны, они вот оттуда чувствуют, надо или не надо лететь. Вот. Далее, Марьяна Власта. Можно ли петь про себя? Есть ли в этом толк? Быть добру. Про совсем вообще молча. Я думаю, в любом случае, да, быть добру в любом случае, потому что, конечно, народную песню, особенно по сезону, даже проговаривать мысленно или писать, или читать, или слушать, это не может быть вредно, да, конечно. Вот. Но поскольку здесь, как мы говорили, вот этот звук, он сам, на него магическая нагрузка здесь лежит, да, на том, что вы звучите, вы вот изнутри наружу выражаете, вы выражаете себя, так же, как люди из избы выходят наружу, да, вот они это пространство свое расширяют, и наш голос, он тоже позволяет свое пространство расширить. Поэтому я вам предлагаю, там, где вас ничто не смущает, все-таки пробовать звучать, подпевать хотя бы записям для начала, да. Я думаю, что это очень будет животворно. Хотя бы, ну, вот можно мурлыкать, если вы там дома, у вас, да, пространство не уличное, звук будет, конечно, другой, и это адекватно, да, потому что, ну, нет смысла себе, если ты сидишь, вышиваешь, нет смысла орать во всю голову, да, это как бы не соответствует ситуации, вот. Но некоторые ходят в лес и там вот в одиночку звучат, если у них нету где попеть. Это главное, наверное, запрос иметь такой, вот я хочу звучать, вот произнесите себе прям, я хочу звучать этой весной. И глядь, к вам приходит вот ответ на ваш запрос. Где вы можете звучать? В среде в какой-то, да, или вот в помещении, да? Где у вас это может исполниться? Угу. Марьяна, вообще про себя петь нескромно. Это эгоистично. Надо петь вслух. А вот здесь Алексей Портнов писал: а вообще-то все стихии за апрель трансформируют свою природу. Солнце прибыло, огонь. Значит, получается, солнце, поскольку символизирует огонь, то стихия огня прибыла. Воздух прогрет, лед и снег растаял, земля прогрелась. Вот Алексей Портнов так написал. Это после воздуха, да, прогревается, конечно. Огонь угу. есть весной. Наверное, знаете, вот все-таки мы не китайцы, да, и нельзя такого, что опять давайте нарисуем табличку, крестик, вот здесь огонь, здесь земля, здесь вода, здесь воздух. Но это смешно, да. Природа наша не так ведь устроена, да. У нее все вот в таком вот синтезе, взаимодействии, конечно, превалирует что-то в каждый, но тоже нельзя на четверть года прям сказать. Одно дело март, а другое дело май, да. Поэтому вот оно все в таком клубке, в таком спутанном, красивом, да, узорном клубке. И вот так вот и катится весь год. То одно выглянет, то одно мелькнет, то другое сверкнет. Да? И вот они так и стихии друг другу помогают и друг другу перетекают. Да, Леша? Да, я думаю так. Потому что когда мы что-то одно выпячиваем, остальное убираем, мы какие-то становимся неполноценными. У нас есть все. У нас есть да. и воздух, и вода, и огонь, и земля. Все у нас есть. Так давайте все это, чтобы у нас взаимодействовало. А то как-то так одно оставили, остальное выкинули. Так, дальше Владимир Змытище пишет: всем здравия, отличное исполнение, прям за душу берет. Но вот, может быть, глупость в следующий раз, если будете исполнять, то как-то так это на расстоянии микрофон поставьте, чтобы уже звучало так звучало. А то зашкаливает, как... да? Да, зашкаливает. Ну, понятно. Сильный голос, как этот один певец говорил, ни один микрофон не справляется с моим голосом. Вот здесь та же самая ситуация. Да. Я вот так могу закрывать. Да не, ну тогда зачем? Да ладно, ну что ты. Так хорошо слышно, мне нравится. Идем дальше. В заключение вопрос от Максима Архипова. С детства слышал такую, как я думал, весеннюю закличку к насекомым. Божья коровка, полети на небо. Там твои детишки кушают конфетки, чай попивают, тебя поджидают. Как вы думаете, о чем это? Значит, это не является весенней закличкой. Да, это является фольклором, безусловно. И этот фольклор называется «заклички». Любой фольклор, обращенный к каким-либо силам природы, вот в науке он называется «заклички». Но это не есть заклички весны. Сейчас он, опять же, по известной нам схеме, называется детским, да. У нас есть обращение к радуге. Радуга, дуга, не давай дождя. У нас есть обращение к солнышку. Солнышко, ведрышко, выгляни в окошечко. Дождик, дождик, поливай, да, или не, наоборот, там, ты не лей там на меня и на людей. У нас есть обращение к конкретным животинкам, вот как божья коровка, улети на небо. И так далее, да, это прекрасный пример того, что, да, в народной культуре человек понимал, что он может общаться не только с людьми, да, он может общаться с силами природы напрямую, он может обращаться к ним словами, да, и для этого даже есть формы устойчивые, они вот такие вот попевочные, да, в принципе, кстати, очень похоже, вот попевочность вот это на закличку весны похоже. Вот. Но нет, к весне они не приурочены, а они приурочены к явлениям природы. Вот у вас радуга, вы поете радуги. Вот у вас на пальце божья коровка, вы ей поете, да, солнышко там вам надо или не надо. Вы поете ему. Это в течение вот теплого времени года это можно делать, да. И то, что он детский сейчас остался, ладно. Но нашим детям это классно, да, что мы им можем через это передать вот эту возможность, да, обращаться, да, обращать внимание на эти силы природы и общаться с ними на равных, да, как родственники. Вот. Но если отдаляться от детского, да, то действительно есть песенные примеры, которые непосредственно направлены на вызывание дождя или на отгон дождя и грозовой тучи. Это удивительные древние вещи, это будоражит вообще не мурашки, а просто носороги бегут по спине, когда ты это слушаешь. Это я вам такую замануху даю, потому что об этом будем говорить поздней весной, вот, когда этим песням придет время. Это очень сильные ребята, образцы. Они очень редкие, кстати. Да, вот каждую передачу с тобой я как праздник жду. Ну вот заинтриговала прям, заинтриговала. Ну что же, хорошо, все вопросы и реплики мы озвучили. Пришло время подводить черту, прощаться с нашими радиослушателями. Что-то, может быть, доброе, вечное, красивое пожелать. Сделай это красиво. Я давайте опять же завершу песней, да. Я хотела, правда, где-то в начале ее спеть, потому что это... песня «Благословение у божественных сил», да, когда вот люди выходят закликать весну, первая песня, она, ею они благословляются, там звучат слова «Благослови Боже», «Благослови Мати», «Весну закликайте», да. Мы понимаем, что Мати – это, ну, не родная мать человека, а вот такая вот мать из большой буквы, да, это мать, ну, можно сказать, там, Богородица кто-то скажет, да, кто-то скажет, вот, великая мать, богиня, да, мать всего живого, которая, собственно, ну, заведует и ключами, и землей, вот, и сезонами. Вот. И вот благословляются люди, и дальше уже они это делают, уже они закликают. Поэтому вот это благословение, передача-то наша, она завершается, а весна-то, она у нас еще только вся впереди. Поэтому вот как бы пусть это будет первое такое благословение, и дальше... Каждый на своем уже месте, как может, нашу весну это будет приближать и себя самого с ней сонастраивать, пробуждать изнутри, вот, и принимать на себя труды, дела, да, созидательные, чтобы все шло в рост, благое все засевалось, поднималось из земли и давало свои плоды. Это мое вам пожелание, вам и нам. Так. Благослови, Мати, весну закликати. Ай, люле, весну закликати. Весну закликайте, зиму провожайте. Ай, люле, зиму провожайте. Зимочку вазочку, летечка в челночку. Ай, люле, летечка в челночку. Благодарю, благодарю безмерно. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2019 года, четверг. В виртуальной студии находились Лада Корнеева, Алексей Орлов. И говорили мы на тему заклички весны. Друзья, закликайте весну к себе в сердца, себе в умы, свое сознание. Закликайте весну в наш мир, чтобы мир расцвел, чтобы наступила зима, вернее, наступила весна, ушла зима, чтобы все у нас было хорошо. Ибо пришло время просыпаться нам, вспоминать, кто мы такие, наши корни. Всем добра, друзья. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.